Новелла шестая. К Мадонне Изабелле, когда у ней был Леонетто, приходит мессер Ламбертуччио, ее любивший. Когда вернулся ее муж, она высылает Ламбертуччио с ножом в руке из дома, а ее муж провожает Леонетто. Новелла Фьяметты удивительно, как всем понравилась. И все утверждали, что жена отлично сделала, как и подобало учинить дураку. Когда кончился рассказ, король велел продолжать Помпинии, и она начала сказывать. Многие, выражаясь попросту, говорят, что любовь сводит с ума, делая любящего как бы нерассудительным. Это мнение кажется мне неразумным, что хорошо показали предыдущие рассказы, да и я намерена доказать еще раз. В нашем городе, обильным всякими благами, жила молодая, знатная и очень красивая дама, жена одного очень богатого и почтенного рыцаря. И как часто случается, что одна и та же пища непостоянно удовлетворяет человека, и он иногда желает ее разнообразить. Так и эта дама, не вполне удовлетворяясь мужем, влюбилась в одного юношу по имени Леонетто, очень милого и благовоспитанного, хотя он был и невысокого рода. Он также влюбился в нее. И так как вы знаете, что редко бывает без последствий то, чего желают обе стороны, они немного употребили времени, чтобы дать завершение своей любви. Случилось тем временем, что в нее, как женщину красивую и привлекательную, страшно влюбился один рыцарь по имени мессер Ламбертуччо, которому она, как человеку неприятному и противному, ни за что на свете не могла возыметь любви. А он сильно приставал к ней, засылая, и когда это не помогло, велел ей сказать, будучи человеком влиятельным, что опозорит ее, если она не склонится к его желаниям. Вследствие чего, боясь и зная, что то за человек, она решилась уступить его воле. Когда дама, которую звали Мадонна Изабеллой, отправилась по нашему обычаю летом в одно свое прекраснейшее поместье в деревне, случилось, что однажды утром ее муж выехал куда-то на несколько дней. Она послала сказать Леонетто, чтобы он пришел побыть с ней, и тот, крайне обрадовавшись, тотчас же отправился. И мессер Ламбертуччо, узнав, что муж дамы в отсутствии, также поехал к ней один верхом на лошади и постучался в дверь. Увидев его, служанка дамы тотчас же пошла к ней, находившейся в комнате вместе с Леонетто, и, окликнув ее, сказала: «Мадонна, мессер Ламбертуччо здесь внизу, один». Услышав это, дама почла себя несчастнейшей женщиной в свете и из боязни перед ним попросила Леонетто не погнушаться спрятаться на некоторое время за пологом постели, пока не уйдет мессер Ламбертуччо. Леонетто, не менее боявшийся его, чем дама, спрятался там, а она приказала служанке пойти отворить мессеру Ламбертуччо. Та отворила ему. Сойдя во дворе с коня и привязав его к крюку, он поднялся вверх. С веселым видом, выйдя ему навстречу к началу лестницы, дама приняла его с насколько возможно приветливыми речами и спросила, что он поделывает. Рыцарь, обняв ее и поцеловав, сказал: «Душа моя, я узнал, что вашего мужа нет дома, потому явился, чтобы несколько побыть с вами». После этих слов они вошли в комнату, заперлись изнутри, и мессер Ламбертуччо начал с ней забавляться. Когда таким образом он находился с нею, случилось против всякого ожидания дамы, что вернулся ее муж. Когда служанка увидела, что он недалеко от дома, тотчас же побежала к комнате дамы и сказала: «Мадонна, вернулся мессера, и, кажется, мне он уже внизу во дворе». Как услышала эта дама, зная, что у ней в доме двое мужчин, и понимая, что рыцаря нельзя укрыть, потому что его конь на дворе, сочла себя погибшей. Тем не менее, тотчас же соскочив с постели, она приняла решение и сказала мессеру Ламбертуччио: «Мессеры, если вы сколько-нибудь желаете мне добра и хотите спасти меня от смерти, вы поступите, как я вам скажу. Возьмите в руки ваш обнаженный нож и спуститесь по лестнице с злобным, разгневанным лицом, приговаривая: „Клянусь Богом, я захвачу тебя в другом месте!“ И если бы мой муж захотел удержать вас или о чем-либо спросить, ничего другого не говорите, кроме того, что я вам сказала, и, сев на коня, ни за что с мужем не оставайтесь». Мессер Ламбертуччи сказал, что готов так сделать. Выхватив нож, с лицом, разгоревшимся частью от испытанного утомления, частью от гнева вследствие возвращения рыцаря, он поступил так, как велела ему дама. Ее муж, уже спешившийся во дворе, подивился на коня и хотел было подняться наверх, когда увидел спускавшегося мессера Ламбертуччио, изумился его речам и виду и спросил: «Что это значит, мессеры?» Мессер Ламбертуччио вступил в стремена, сел на лошадь и, не сказав ничего другого, кроме «Клянусь Богом, я доберусь до тебя в другом месте», уехал. Поднявшись наверх, почтенный человек встретил жену свою вверху лестницы, растерянную, полную страха, и спросил ее: «Что это такое? Кому грозит мессер Ламбертуччио и почему он так разгневан?» Жена, подойдя ближе к комнате, дабы Леонетта мог ее услышать, ответила: «Мессеры, никогда еще не было у меня такого страха, как теперь. Сюда прибежал один юноша, которого я не знаю, и за которым гнался с ножом в руках Ламбертуччио. Нашел по случаю эту комнату, отворенный, и сказал мне весь дрожа: „Мадонна, ради Бога, помогите мне, чтобы мне не быть убитым на ваших глазах“. Я встала и только что хотела расспросить, кто он и что с ним, как мессер Ламбертуччио взошел и говорит: „Где ты, предатель?“ Я заступила ему вход в комнату и удержала его, пытавшегося войти, и он был настолько вежлив, что, увидев, что мне было бы неприятно, если бы он вошел сюда после многих слов, спустился вниз, как ты видел». Сказал тогда муж: «Ты хорошо сделала, жена. Уж очень большой был бы позор, если б кто-нибудь здесь был убит, а мессер Ламбертуччио поступил очень дурно, что преследовал человека, здесь укрывавшегося». Затем он спросил: «Где тот юноша?» Жена ответила: «Не знаю, мессер, куда он спрятался». Тогда рыцарь кликнул: «Где ты? Выходи, не бойся!» Леонетта, все слышавший, полный страха, ибо страх он в самом деле натерпелся, вышел из места, где спрятался. Тогда рыцарь спросил: «Что у тебя было с мессером Ламбертуччи?» Молодой человек ответил: «Мессера, ничего на свете. Потому я твердо уверен, что либо он не в добром разуме, либо признал меня за другого, ибо как только он увидел меня на дороге, недалеко от этого палаццо, схватился за нож и говорит: „Смерть тебе, предатель“». Я не стал его спрашивать о причине, бросился бежать во всю мочь и пришел сюда, где, по милости Божией и этой дамы, я спасся». Тогда рыцарь сказал: «Теперь отложи всякий страх. Я доставлю тебя домой здоровым и невредимым, а там ты постарайся разузнать, что такое у него до тебя». Поужинав вместе, он посадил его на лошадь, проводил до Флоренции и доставил домой. А молодой человек, следуя наставлению дамы, в тот же вечер тайно переговорил с мессером Ламбертуччио и так уладился с ним, что хотя впоследствии много о том говорили, рыцарь никогда не догадался о шутке, которую сыграла с ним жена.